163. 15 ноября. Вопрос Елены Рерих. Может ли она помогать человечеству, сохраняя физическое тело? Можешь. После исполнения поручения. Луч света преобразит оболочку. Среди вибраций высочайших преображается тело. Море не ошибается, но толкование не сразу открыто. К какой иерархии принадлежит ММ? Оставь эти вопросы. На замечание Елены Рерих, что она не интересуется астральным миром. Твой путь правилен. Вопрос Елены Рерих. Кто те два высоких человека, которые приходили к ней в детстве во время болезни и притягивали ее к себе за серебряную нить, выходящую из ее бока? Она их боялась. Мы привлекали. Твои вибрации повышались в болезни. Делаем наиболее полезное для шествия четверых. Четверо должны объединиться в одно сознание. Рерих, счастье идет. Отопри ему двери. Моя звездочка, не клевещи на себя. Видение с 17 на 18 ноября. Свеча и рука, снимающая нагар. Явление портрета. Сначала одного, затем двух в одном медальоне. Рука, держащая книгу Пифагора. Крест, светящийся на фоне синего облака, медленно опрокинулся. Нижняя часть удлинилась, и получилась форма меча. На конце меча повисли весы с совершенно правильно висящими чашками. Явление это повторилось два раза. От середины светящегося креста отделился предмет на двух синих нитях, и, вибрируя на этих нитях, быстро двинулся в моем направлении и исчез, прикоснувшись к груди. Появление золотого обруча со сверкающим камнем. 164. 18 ноября. Думаю, положение ваше не умолится, но будет возрастать. Весы справедливости на конце священного оружия не ручательство явления зрения, но символ указания на будущее. Сердце явлено тебе для смягчения духа. Сердце – символ прощения темных, которые теснят вас, чуя ваше устремление к свету. Добро не может мешать явлению работы, и многие получат помощь в стенах чистого места. Искания не грязнят токи, и, возмущаясь, ты все же дойдешь до счастья. Не оракул, но жизнь. Твое возмущение чисто. Если скажу без указания в жизни, ты не поверишь. Свати есть свет. Свет пронижит тьму. 165. 19 ноября. Лучший способ дам вам. Один день говорите через стол, другой день пишите мысли, которые вам хочется выразить. Я буду с вами и буду наблюдать, как вы отмечаете мысли данные. Нужно подвигаться в сознании внушенного. Потом через стол я укажу, которые мысли были внушены. Это полезный урок для внутреннего уха. В ночь с 18 на 19 ноября Елена Рерих видела ММ, сидящего за столом, держащего лист бумаги, который был свернут им в свиток и передан кому-то, не могла рассмотреть. Затем ММ была взята со стола темная квадратная пластинка, на которой стоял высокий предмет в виде короны или тиары, а внутри ее лежал сверкающий предмет, и протянул мне. Затем явлен был перстень, и внутри его портрет, не могла рассмотреть. Талисман открытия новых центров. Ваш флот силен, 4 корабля. Ночь с 19 на 20 ноября. Елена Рерих видела лик мастера и слышала голос: «И вознесутся славные имена ваши». 166. 20 ноября. Даже маленький круг людей принес вам столько неожиданностей. каков опыт должен быть для России. Видение с 20 на 21 ноября. Лик ММ. Синие лучи. Из всего сказанного запомнила лишь ядовитые времена. В ночь с 22 на 23 ноября. Видение лика мастера и много фраз на английском и русском языках. Запомнить удалось лишь обрывки. Видение облика мужа Н.К. Рериха и слова «Он являет лик измененный». Ни он, ни третье лицо. Я дал тайну. Причем я понимала тогда эту тайну. 167. 23 ноября. Я послал Урусвати многие мысли. Дух ее понял, хотя мозг явит их позднее. Мой сын мою волю выражает в жизни. Лики избраны мною. Четверо вас. Почему услышанные фразы шли вперемешку английское с русской? Упражнение языков. Что это за предметы, которые были направлены на Елену Рерих? Все они испускали лучи или свет? Нашей лаборатории. Уявим вам строение дела нашего. Перечислите после титула «Музыка», «Живопись», «Скульптура», «Архитектура», «Балет», «Драма», «Оперный класс», «Лекции». Вечером перед приходом Лихтманов Н. и Е. Рерихи сидели спокойно, чтобы сосредоточиться и отдохнуть перед беседой с мастером. Елена Рерих внезапно увидела лик М.М., закрывавший голову Н. Рериха. Затем лик появился позади головы Н. Рериха. Из лба лика между бровей струились синие нити, направляемые в голову Н. Рериха. В ночь с 23 на 24 ноября. Видение лика ММ. Слышала прекрасный рассказ о восхождении души, но остался в памяти лишь конец. Восходящая душа жаждет прикоснуться к терниям, но не может дойти до тернового леса. Расстояние между ним и ею не уменьшается. Тогда душа силою воли своей создает терновый куст и прижимается к терниям его. «Тебе не надо терзаться» на английском языке. «Моя звездочка». Видение обруча с разъединенными концами и утолщениями на них. Видение с 24 на 25 ноября. Несколько раз показывался лик мастера, затем руки ММ являли синие лучи, но все, что было сказано, на утро забыто, кроме слов «ты и я зовем на бой».